Глава 22. Клан Ильярис. «Не смотри на меня так. Я знаю, что после беременности поправилась. Это нормально». В голосе Ранзы слышались игривые нотки. «Хочу и буду на тебя смотреть. Ты моя жена, и я имею на это полное право. Ты отлично выглядишь, особенно сейчас». Она и впрямь выглядела божественно. Опустив верхнюю часть халата и оголив стан, она одновременно кормила сыновей из обеих грудей. Правда, не уверен, что всем троим было удобно, и что подложенные под малышей подушки сильно облегчали процесс. Однако иначе никак. После родов прошло двое суток, но Хани все еще не пришла в себя. А мой младший сын требовал еду в то же время, когда Ранза собиралась кормить старшего. Не хотел отставать от брата и вставать в очередь. «Приятно слышать», — кокетливо ответила Ранза. «Иди к нам. Сядь рядом». Я поднялся со своего дивана и пересел на их. Богиня положила мне на колени подушку со старшеньким и сама привалилась ко мне плечом. «Ген и Кэрри», — ласково проговорила она, гладя детей по черным волосам. «Прекрасные имена». На самом деле выбор имен у меня занял много времени, но в конечном счете я остановился на том, что хочу назвать своего наследника в честь дяди Гены, моего, по сути, истинного отца, за всю мою жизнь сделавшего для меня очень многое. Ну а младшенького назвал в честь Кэррилера, не раз эту самую жизнь спасавшего. «Рад, что тебе нравится», — ответил я. «А я рада, что мы вот так вот сидим вместе. Я так перепугалась, когда ты умер, дорогой. Пожалуйста, не делай так больше, ладно?» «В ближайшее время уж точно не сделаю», — усмехнулся я и серьезным тоном продолжил. «Я собираюсь покончить со всем этим в ближайшее время, чтобы наши дети росли в мире, чтобы беременности моих жен проходили дома в спокойной атмосфере. Но все же ты, дорогой, во время этой моей и Хани беременности время даром не терял. Вряд ли, если бы она проходила в домашней атмосфере, за месяц с небольшим ты пополнил бы список своих побед сразу двумя дамами». Ранза усмехнулась. «Ты знаешь про Диту?» Я даже не удивился. «Ну, конечно», — пожала плечами богиня. «Я должна знать обо всем, что происходит в моем доме». «Я должен извиниться». «Не должен», — резко прервала меня Ранза. «Ты глава рода, и никто тебе не указ. К тому же...» Она смягчила тон и даже улыбнулась. «Если бы их не было, у нас бы не хватило сил тебя воскресить. Так что я благодарна этим двоим за то, что затащили тебя в постель. Точнее, позволили тебе затащить их. Да неважно. И этой твоей давней фанатке я тоже благодарна». Серьезным тоном закончила моя жена. «Знаешь, милая, не стоит подобные темы обсуждать при детях», — заметил я. «В конце концов, Тина тоже их мать». «Прости», — кивнула Ранза. «Пока еще не привыкла к новой роли, да и... за разумных мне пока сложно их воспринимать». Закончила она фразу не голосом, а поместив в мою голову свою мысль. «Ну правильно, нечего малышам такое слышать». «Сменим тему», — внезапно проговорила жена. «Сегодня с Тиной отправляетесь на собрание глав Альянса? Есть какие-то новости?» «Ничего, чего бы ты не знала. Все восстанавливались после прошлых битв. Теперь, наконец-то, готовы впервые после моего воскрешения встретиться лично. Я планирую убедить их покончить с Кезифом как можно скорее». «Я вот что подумала, дорогой. Если придется штурмовать родовое гнездо клана Люцифер, ты хочешь представлять свободный род или, может, уже клан? Теперь род Ильярис полноценный, а значит, ты можешь, наконец, создать клан. Да, госпожа Иньярла и Лата пока не родили, но я могу обратиться к бывшим вассалам клана Махамая. Уверена, они с радостью перестанут быть данниками сетов и пойдут за тобой, как мы и планировали. Вряд ли сеты решат наказать их ввиду последних событий. Не станут они тратить силы в преддверии куда более масштабного сражения. А если и станут, то это нам только на руку. Вместе с Альянсом и драконами мы легко разобьем их, и тогда у Люцифера останется меньше сил». Ранза говорила воодушевленно. Я внимательно слушал ее и кивал. На самом деле я соглашался с ее доводами. Все правильно, кроме одного. Я не хочу, чтобы какие-то рода вошли в клан Ильярис раньше родов Кракомот и Махамая. Как минимум одновременно, но не раньше». Ранза удивленно приоткрыла рот, а затем добродушно улыбнулась. «Другого я от своего мужа не ожидала. Пододвинься, дай я тебя чмокну». Она поцеловала меня в щеку, а затем твердо произнесла: «И все же позволь мне с ними связаться заранее». «Такие темы нужно обсуждать лично, и я должен быть рядом с тобой». «В целом ты прав, но в частностях бывают исключения. Я же твоя жена, а не страж. А значит, вполне могу вести дела с осевыми аристократами от имени клана. К тому же со своими бывшими вассалами. Но, пожалуй, найдем компромисс. Не станем ездить к ним, а пригласим всех в одно время к нам. Да, так будет вернее. Позволишь начать готовиться к приему?» «Позволяю». «Позволишь намекнуть гостям, зачем их зовем?» «Позволяю». «Позволишь от твоего имени взять себе в помощницы Тину и Диту?» «А этого не позволяю. Извини, милая, но как бы тебе не хотелось заставить Тину мучиться с организацией приема, сейчас у нее куда более важные дела. Пусть и дальше занимается подготовкой войск. А что до Диты? У меня на нее совсем другие планы». Ранза прищурилась и пристально посмотрела на меня. «Ты все-таки решил сделать то, о чем я подумала? Ха, ты не перестаешь меня восхищать, дорогой!» После беседы с Ранзой я заглянул к Хане и посидел немного рядом с ней. Я часто заходил к своей первой жене, когда выдавалась свободная минутка. Держал ее за руку, молчал или же рассказывал о том, что происходит в мирах. Вернувшись к насущным делам, с Дитой я встретился через час в своем личном кабинете. «Выпьешь?» — спросил я у нее, едва она зашла. «Предстоит серьезный разговор?» — тут же нахмурилась девушка. Я кивнул. Она вздохнула и ответила: «Тогда чего-нибудь покрепче». Я разлил по стаканам виски, бросил туда льда и уселся рядом со своим высшим стражем. Мы чокнулись стаканами, выпили, помолчали. «Полагаю, речь пойдет о моей сестре и моем бывшем клане?» Поставив стакан на стол, Дита откинулась на спинку софы. «Именно», — кивнул я. «Не буду ходить вокруг да около. Все вышло в целом так, как я и планировал. И теперь, по моему плану, глава клана Венер должна согласиться с поражением, заключить мирное соглашение с членами Альянса и распустить клан». Дита свела брови к переносице, а затем отрицательно покачала головой. «Даже если Афри согласится на все это, не факт, что подобный расклад устроит членов Альянса». Она задумалась и нахмурилась еще сильнее. «Хотя все зависит от размера контрибуции. Да и после распада клана Афри перестанет быть гуру. Может быть, и решат оставить ее в живых». Моя страж поджала губы и опустила взгляд. Тема ожидаемо была для нее неприятна. «Скажи мне, а хотела бы ты оставить Афри в живых?» Вскинувшись, Дита во все глаза уставилась на меня. «Конечно, она же моя сестра!» «Но она убила твою мать», — сухо напомнил я. Дита вновь потупила взор. «Верно», — тихо проговорила она. «Но, как бы сказать, мне хочется верить, что Афри гораздо лучше, чем может показаться на первый взгляд. Я помню свою улыбчивую маленькую сестренку. Когда-то давно мы были очень дружны, но, понимаешь, Афри хотела, чтобы наша мать чаще смотрела на нее, уделяла ей больше внимания, потому со временем начала во всем ее копировать. К чему это привело, ты знаешь. Я не держу большого зла на Афри за то, что она убила Тюран Венер. А может быть, и вовсе никакого зла не держу. Поэтому я не хотела бы ее смерти. Но она правый министр узурпатора. Альянс захочет, чтобы она понесла наказание не только за действия клана Венер, но и частично за действия узурпатора. А учитывая ее истинный эфир и то, что ее дети унаследуют эту силу...» Дита вновь замолчала и покачала головой. «Кто-нибудь мог бы взять ее в свой род, но опять же, не будь она правым министром». Дита потянулась к бутылке и наполнила наши стаканы. Мы выпили, и я спокойным тоном произнес: «Твои размышления правильны, однако у меня есть решение возникшей проблемы. Выслушав тебя сейчас, я окончательно понял, какой путь будет идеальным. Мы разрываем с тобой связь, Афри принимает тебя в род и делает главой. Ну а затем ты изгоняешь Афри из рода и делаешь ее своим стражем. Если она действительно не так плоха, как кажется, и если в ней правда все еще живет твоя маленькая сестренка, то все должно получиться. Ну а затем ты уже объявляешь о том, что клан Венер больше не сражается на стороне узурпатора, договариваешься о мире со всеми членами Альянса, а затем распускаешь клан. И вот еще. В момент переговоров все уже должны знать, что после них клан будет распущен. Кстати, род Венер вступит в клан Ильярис, как и еще один род из клана Венер. «Ты в самом деле хочешь разорвать со мной связь?» — выдавила она, когда я замолчал. «Я в самом деле хочу, чтобы ты была счастлива», — твердо произнес я. «Я в самом деле считаю, что ты — потомственная аристократка, которую растили как будущую главу рода и клана, достойна большего, нежели быть высшим стражем. А еще я в самом деле помню твои слова о том, что ты хочешь изменить род Венер. Это твой шанс. Шанс воплотить в жизнь мечту, спасти сестру, выбить лучшие условия мира для бывших соклановцев. Ведь то, что ты воевала на нашей стороне, хоть сколько-то, но обеляет род и клан Венер. И еще неплохо бы провести все это очень быстро, чтобы род Венер и другие рода клана Венер, которые решат присоединиться к Альянсу, либо же им посчастливится войти в кланы Альянса, могли поучаствовать в финальной битве против Кезефа». «Я все понимаю», — воскликнула Дита и поморщилась. Из ее глаз потекли слезы. «Но я не хочу отдаляться от тебя, Илья. Я уже приняла свою судьбу. Я была готова быть с тобой, пусть высшим стражем, а не законной женой, но теперь ты просишь меня вернуться в род Венер? Проклятие! И ведь я хочу им помочь, но...» Она вскочила на ноги и повернулась ко мне спиной. «Мне стыдно за мои чувства, но ведь я вправе. Бывший клан сделал мне много зла, так почему я должна защищать его и пренебречь своими желаниями? Но...» Она заплакала и побежала к двери. «Прости, Илья», — мысленно связалась со мной Дита спустя минуту после того, как выбежала из кабинета. «Пожалуйста, дай мне время собраться с мыслями. Хотя бы до завтра». Конечно, я был не против. А еще я ничуть не сомневался в том, что Дита примет правильное решение. Все-таки Дита — это Дита. Ее доброта не позволит ей поступить иначе. Вечером мы отправились вместе с Тиной на встречу глав Альянса, которая в целом проходила по вполне прогнозируемому сценарию. Несмотря на потери в предыдущей кровавой бойне, союзники были воодушевлены и сгорали от нетерпения. То, что мы с царем-драконом разрушили осевой дворец, настраивало на позитивный лад. Всем казалось, что еще немного, и мы дожмем врага. Всем не терпелось пойти на штурм родового гнезда Люциферов. Вязий так и вовсе предлагал отправиться в бой завтра. Ну а еще уделили внимание и клану Венер. Союзники думали примерно в том же ключе, что и я. Говорили, что нужно, мол, выбить из пленной Афри мирные соглашения, контрибуции, распуск клана. Некоторые, например, все тот же Вязий и поддержавшие его Уриил с Ахриманом, предлагали после публично казнить Афри. Я попросил отложить этот разговор до следующей встречи, которую уже решили проводить завтра. Вернувшись домой, мы с Тиной направились в мою спальню. Поплюхались в моем личном джакузи, а затем третья супруга старалась изо всех сил доказать, что является королевой в моей постели. Ну а после, когда мы, уставшие и довольные, лежали на кровати, Тина, закинув свою ногу на меня, произнесла: «Вот что думаю, чем больше участников соревнования, тем веселее, верно?» «Как правило, да», — отозвался я. «А еще это прекрасное чувство, когда соперничество тесно переплетается с дружбой. Ммм, чудесно!» «Наверное. К чему это ты?» «Да, собственно, к тому же, что и вчера. Я чувствую, что у меня есть 4 сестры по духу. Когда мы воскрешали тебя, я ощутила настолько мощное единение с ними. Это было сродни удовлетворению от хорошей драки, хотя даже немного получше. А сейчас мне грустно от того, что Хани в коме, но я верю, что с ней все будет хорошо, и она скоро вернется к нам». «Так и будет, непременно», — уверенно заявил я. «Да, а еще сегодня я видела Диту. Лясы точить с ней я, конечно, не бросилась, но одного взгляда на нее хватило, чтобы понять, что ей очень плохо. И виноват в этом ты. Что ты ей сделал?» «Предложил возглавить род Венеры и стать моим вассалом», — коротко ответил я, не сомневаясь, что Тина поймет и без пояснений. Так и случилось. «Ах, вот оно что! Как я и думала! Удивительно, как в одном твоем решении сочетаются милосердие, доброта, забота и жестокость. Ну а что она?» «Взяла время подумать, так что не переживай раньше времени. Посмотрим, что из этого выйдет». «Верно. Ладно, прости, что подняла грустную тему перед сном. На такой ноте засыпать не стоит». Тина приподнялась на локте и игриво улыбнулась. После завтрака Дита сама вызвала меня на разговор. Более того, она подготовила к этому мой общий кабинет, предварительно спросив моего разрешения. Велела подать чай и пирожные, несмотря на то, что я только что поел. «С твоего позволения мы будем говорить не как господин и высший страж, а как потенциальный господин и потенциальный вассал», серьезно произнесла она, жестом приглашая меня войти внутрь моего же кабинета. «Не имею ничего против», — заверил я девушку, принимая приглашение. Мы сели друг напротив друга. Есть я не хотел, но чашку с чаем к себе пододвинул. Дита же взяла свою чашку двумя руками и опустила голову. Как и подобает аристократке, пусть и бывшей, богиня держала спину ровно и выглядела очень грациозно. «Я подумала над перспективами», — начала она, не поднимая на меня глаз. «Ты прав, это прекрасный шанс, и я должна его использовать. Я готова потрудиться ради своего бывшего клана, ради рода Венеры, конечно же, ради своего будущего клана. Но у меня есть...» Она замялась и, глянув на меня из-под лобья, выдавила. «Одно условие». «Конечно, я слушаю», — благосклонно кивнул я. «И оно не относится к экономическим, военным или каким-либо другим видам взаимодействия между потенциально вассальным родом Венер и потенциально господским родом Ильярис. Это мы можем обсудить позже. Я уверена, проблем не будет», — затараторила она и смутилась. «Ну...» «В смысле, ты не обманешь меня и не поставишь мой потенциальный род в какое-нибудь неудобное положение?» Вжимая голову в плечи, проговорила богиня. «Дита!» — выдохнул я и, протянув руку через стол, коснулся ее щеки. «Пожалуйста, успокойся, радость моя. Все хорошо. Я понял, что тебя сейчас интересуют не дела рода, а личное, и я готов тебя выслушать». Она поставила чашку, прижала мою ладонь к своей щеке обеими руками и, неуверенно глядя мне в глаза, произнесла. «Если я стану главой рода Венер, я не стану выходить замуж. Единственный мужчина, женой которого я хотела бы стать, не может заключить матрилинейный брак, ибо уже находится в патрилинейном. Но этот мужчина, он мне очень дорог, и я не хочу ни за что отдаляться от него. Я готова рожать детей вне брака и принимать их в род. Народ Венер будут косо поглядывать, но это приемлемо. Ведь над родом Венер будет стоять могучий род Ильярис. Никто не посмеет сказать вслух плохого слова. Может быть, как глава рода я поступлю и неправильно, но я дам своему роду сильную кровь, сильных наследников. Ну а с годами ситуация постепенно выправится. Я не сомневаюсь в том, что род Венер в составе клана Ильярис ждет прекрасное будущее, и я считаю, что вправе иногда поступать эгоистично. Ты же понимаешь, о чем я, Илья?» «Догадки есть», — кивнул я. «Но я не люблю проверять что-то, касающееся моих близких, с помощью моей способности. Скажи сама». «О, небо!» — закатила она глаза и откинулась назад, отдалившись от моей руки. «Я хочу быть твоей женой, глупый демон, но не могу, поэтому предлагаю компромисс. Я становлюсь главой рода Венеры, твоим вассалом, но при этом частенько гощу у тебя, а ты уделяешь мне время, как и другим своим женщинам». Лицо Диты слегка покраснело. Она замялась, но все же твердо продолжила. «Во всех планах. А что до наших с тобой детей, то спальня главы рода Венер издавна изрисована магическими кругами, позволяющими обеспечить матрилинейное зачатие. Но помимо этого, сделаю себе невидимые татуировки со схожим эффектом. Как у госпожи Махамаи. Ну, теперь все понял? А?» Под конец пламенной речи ее голос даже дрогнул. Я устало выдохнул и покачал головой. «Ты прекрасна», — произнес я. «Что?» — смутилась Дита. «В смысле? Ну то есть, при чем здесь это?» «Я рад, что у тебя хватило силы и смелости озвучить свое желание. Рад был его услышать. Рад, что ты к нему пришла. И рад его принять. Пусть о нас будут шептаться, мне плевать. Я демон и делаю все, что хочу». «Правда?» — удивленно захлопала глазами она. «А зачем мне тебя обманывать?» «Возможно, для широкой общественности наши отношения будут выглядеть неприлично, но мне действительно чихать на это. К тому же все это можно объяснить тем, что Илья Ильярис захотел держать на коротком поводке двух владелец истинного эфира и весь род Венер. Кто скажет, что не имею права? Никто. Пусть война с узурпатором длится не очень долго, она уже истощила многих. Мало кому понравится усиление клана Ильярис, но сейчас на нас скорее уж махнут рукой. Не до новых разборок. А вот в дальнейшем против нашего клана могут и коалиции собирать. Но это уже совсем другая история. После нашего разговора Дита попросила приказать привести в чувство Афри и отправилась беседовать с сестрой. За пока еще своего высшего стража я не переживал. Ведь пока еще глава клана Венер, хоть и пришла в сознание, все еще находилась под действием магии и химии. Атаковать Диту она не смогла бы даже при большом желании. Ну а сам я направился к Ранзе. Она как раз кормила малышей. Я пересказал ей суть нашего соглашения с Дитой. «Хм, дорогой, я уловила нотки вины в твоем голосе», — усмехнулась она, когда я замолчал. «Тебе показалось». «Не показалось, потому и хочу напомнить тебе, что главе рода, а вскоре и клана, негоже попусту испытывать это чувство. Ты что, считаешь себя виноватым передо мной?» «Нет», — мотнул я головой. «Просто она уже четвертая, хоть и не жена. А пока тебя не было, я женился в третий раз». «Да хоть в 23-й. Мать наследника я», — самодовольно хмыкнула Ранза. «Я одобряю выбор своего мужа. И считаю, что я и мои сестры по мужу усиливаем род и клан Ильярис. Ну и украшаем, разумеется. Так что не переживай. К тому же я планирую стать, скажем так, истинной госпожой Ильярис. Что ты на меня так смотришь, дорогой? У нашего клана сильный лидер, которому нужна мощная поддержка. Все мы — твоя поддержка. Но в плане управления кланом, его развития, экономики, внешних и внутренних связей — во всем этом вряд ли кто-то поможет тебе лучше меня. Так-то?» Задрала она нос. «Кстати, надеюсь, ты не забыл, что через полтора часа у нас встреча с главами родов Драгдомт, Олерель и Кимуэль?» «Разумеется, не забыл». Шестеро гостей плюс их 12 стражей прибыли к обеду. Мы принимали их расширенным составом. То есть, помимо меня и моих жен, Ранзы и Тины, за столом разместились и наши постоянные гости — чета Махамая. Чета Кракомот к тому времени вместе со всеми бойцами их рода переместилась в особняк дяди Гены, который мы недавно отвоевали. Мне было немного боязно их отпускать, однако чуйка уверила, что все будет хорошо. Сами же мама с Генреем твердо стояли на своем, мол, хватит сидеть у меня на шее, пора и честь знать. В общем, никаких прав их задерживать я не имел, но на всякий случай попросил взять с собой Альбу и запасы воды из источника. Мама была не против. За 9 месяцев в заперти она успела сдружиться с матерью Арнольда, Адды и Андреаса. Сам обед проходил странно. Во-первых, сложно не говорить о делах и не затрагивать серьезные темы в текущей ситуации. Тут куда ни плюнь, что-нибудь да будет связано с узурпатором и его прихвостнями. Поэтому большую часть обеда говорили о детях, прелестях материнства и отцовства. Ранза счастливо улыбалась, когда рассказывала про Гена и Кэрри. Со временем и наши гости стали улыбаться гораздо искреннее. Все-таки они чувствовали себя неловко перед бывшей госпожой. Да что уж там, они чувствовали свою огромную вину. Однако, видя счастливую Ранзу, постепенно ощутили облегчение. Ну а во-вторых, среди нас был и еще кое-кто, явно чувствовавший себя не на своем месте. Тина. Моя третья жена сочла своим долгом присутствовать на званном обеде. Причем обязательно в красивом платье, как и остальные аристократки. Выглядела она восхитительно, однако следить за манерами ей явно было тягостно. Пусть Тина и старалась улыбаться, говорить вежливо, есть красиво, пусть у нее даже все это и получалось. Я знал Тину. В глубине души она хотела перевернуть стол, разодрать подол платья до пояса, крикнуть «Пиво!» и, залив в глотку целый литр, рвануть на полигон гонять бойцов. Но Тина стоически терпела. Горжусь ею, но мне не хочется, чтобы она так себя мучила. К делам перешли спустя несколько минут после того, как подали десерт. А началось все с фразы Латы. «Как только у рода Махамая родится наследник, род Махамая войдет во вновь созданный клан Ильярис. Мы уже давно обсудили это с господином Ильяризом и пришли к соглашению. Однако, поскольку у рода Махамая совсем недавно были свои вассалы, я все еще чувствую ответственность за их судьбу. Честно говоря, хотелось бы вновь объединиться с вашими родами в одном клане, но, увы, это не в моих силах». Она театрально развела руками. Ну что сказать, играет Лата превосходно. Все-таки она идеальная глава. «Зато в моих, госпожа Махамая!» Улыбнулся я ей и тоже повернулся к нашим гостям. «Как вы на это смотрите, господин Драгдомт, господин Ольрейль, господин Кимуэль? Для меня было бы честью, если бы вы присоединились к моему клану. Тогда вы вновь могли бы сражаться бок о бок с воинами рода Махамая». Гости переглянулись. Широкоплечий гном Дорк Драгдомт погладил курчавую рыжую бороду и посмотрел мне в глаза тяжелым взглядом. «При всем уважении, господин Ильярис, позвольте говорить прямо». «С радостью позволяю», — кивнул я. «Госпожа Махама... Простите, госпожа Ранза связалась с нами раньше, и все мы знали, зачем вы нас приглашаете. Мы с товарищами», — кивком головы он указал на Ольрели и Кемуэли, «обсуждали возможность вступления в клан Ильярис. И для нас большая честь получить ваше предложение. Однако же мы считаем, что не имеем права его принять. Поясните, пожалуйста». Серьезным тоном попросил я. «Хорошо», — нехотя проговорил он. «Пока госпожа Ранза и госпожа Махамая страдали, мы ничем им не помогали. Пока госпожа Ранза и род Махамая сражались вместе с вами и с альянсом реставраторов, мы платили дань сетам. У нас нет морального права стоять с вами в одном ряду, госпожа Маха... Простите, госпожа Ранза», — склонил он голову перед моей второй супругой. Жена гнома, гномиха, а также остальные гости последовали примеру Дорга. «Вам не за что извиняться», — строго произнесла Ранза. «Вы лишь следовали моей воле. Я просила вас выжить во что бы то ни стало, дождаться меня, и вы выжили. И теперь я вместе с моим мужем приглашаю вас в наш клан. Если вас коробит то, что вы не сражались против узурпатора, что ж, сейчас самое время. Близится финальная битва». Если вы примете участие в ней, никто не посмеет обвинить вас в бездействии. «Вы нужны нам в предстоящей битве», — уверенно заявил я. «Как будете нужны моему клану в будущем? Ось миров сильно изменилась за последнее время и изменится еще сильнее, когда мы победим Кезефа. Чтобы справиться с этими изменениями, чтобы повернуть их в свою сторону, нужно держаться вместе. Вместе с кланом Ильярис». Я широко улыбнулся. Конечно же, все гости взяли время на подумать, иначе и быть не могло. Однако же в благоприятном исходе я не сомневался. После званного обеда Тина с Зардеоном отправились готовить войска к завтрашней совместной операции родов Ильярис и Махамая. Я пошел с ними посмотреть на своих ребят. После битвы на земле количество дружинников заметно сократилось, отчего на душе скребли кошки. Сколько бы я себя ни утешал мыслями «война есть война», грусть от осознания огромного количества смертей не проходила. И пусть Дита воскресит часть бойцов, всех она воскресить не сможет. В очередной раз я ловил себя на одной мысли. Главное, что дорогие моему сердцу бойцы живы, а погибшие из их числа уже воскрешены богиней. Как, например, Андрей, которого с тех пор Алина вообще от себя не отпускает. Посетив полигон, я вернулся во дворец, заглянул к Хане, а затем направился в общий лазарет. Заходя сюда и глядя на забитые койки, порой думаю, сколько раненых воинов считают, что лучше бы их убили, а потом воскресили. Ведь так ты сразу практически полностью здоров Тебе не приходится валяться без дела и терпеть боль от ран. Надеюсь, никто из бойцов не размышляет в этом ключе. Все-таки умирать страшно и больно». «Господин», — поклонилась мне Адда, хозяйка этого места. При посторонних девушка не позволяла себе фамильярности. «Привет всем! Как у вас тут дела?» «Все хорошо», — доложила она. «Тех, кто находился в критическом состоянии, мы из него вывели. Сейчас все идут на поправку. Разрешите идти?» Девушка еще раз поклонилась и явно собиралась развернуться. Я схватил ее за запястье. «Иди, но вместе со мной. Раз у вас все хорошо, значит, можно тебя отвлечь». Ну а дальше мы исчезли в жидком серебре портала, чтобы через миг оказаться в моем личном кабинете. Адда изумленно огляделась и уставилась на меня. «Илья, что-то случилось?» «Как раз этот вопрос я и хотел бы тебе задать», — хмыкнул я. «Почему ты меня избегаешь?» После своего воскрешения я поблагодарил Адду. Она, согнувшись в пояс, поблагодарила меня за то, что не дал ее телу развалиться, а затем начала бегать от меня. «Я не избегаю», — неуверенно мотнула головой девушка. «Знаешь, я всегда думал, что быть рядом со мной для тебя чуть ли не высшее благо». «Это так», — серьезно произнесла оборотень и не поклонилась. «Так почему ты себя этого блага лишаешь?» Она ответила не сразу. Несколько секунд напряженно смотрела по сторонам, будто ища ответа на мой вопрос на стенах кабинета. Затем тихо рыкнула и посмотрела мне в глаза. «Я не знаю», — неожиданно тихо проговорила она. «Просто я думала, что смирилась. Но сейчас, после того, что произошло, я не могу забыть тепло, с которым ты поддерживал мое тело. Да, я была мертва, но...» «Это странно, Илья», — подалась она вперед. «В тот момент я была счастлива. Мне казалось, что наши души объединились. Прости. Я должна была сожалеть о твоей смерти, о том, что не смогла тебя защитить, однако я ничего не соображала, только чувствовала покой, умиротворение и счастье». «При том, что сама была мертва», — уточнил я. «Да», — кивнула целительница. «Это странно, да?» «Странно», — согласился я. «Но я тебя понимаю, так как тоже был мертв. И что это воспоминание давит на тебя? Ты не рада, что мы живы?» «Ты что? Рада! Конечно, рада!» — вспылила оборотень. «Просто... Ах, как все непросто!» «Давай, давай, говори!» Я поторопил ее. «Раз ты настаиваешь, скажу как есть!» — хмыкнула Адда. «Я хочу быть с тобой до конца жизни, и я буду рядом, буду твоей верной дружинницей, твоим лучшим целителем, и надеюсь со временем вновь свыкнусь с этим, но сейчас мне хочется большего!» Она замолчала. Вздохнув, я потрепал ее по волосам. «А я не буду требовать от тебя пояснений насчет этого большего. Я все понимаю. И поэтому, как твой господин, приказываю тебе вспомнить все, что я когда-либо говорил тебе, и сделать правильные выводы. Ну и, конечно же, я приказываю тебе не избегать меня, а вести себя как минимум, как и прежде». Я широко улыбнулся. «Значит ли это...» Она так и не сформулировала свой вопрос целиком. «Верь в себя больше, зайчиха», — усмехнулся я. «И в меня тоже. Уже совсем скоро я создам клан, и знаешь, я хочу, чтобы члены моего клана чувствовали себя более свободными от всяких предрассудков, нежели члены других кланов. Я же все-таки демон, зайчиха. Мы — рабы своих страстей. Сильным демонам никто не указ, кроме них самих. Иными словами, мы делаем то, что нам хочется». Я снова улыбнулся и несколько секунд смотрел в ее красивые глаза. «Ну ладно, к подобным разговорам вернемся позже. Сейчас главное — создать клан и выиграть войну». Ночью у мамы начались роды, а уже с утра самый счастливый демон во всех мирах, дядя Гена, позвонил мне и обрадовал тем, что отныне я старший брат. Я был бесконечно рад за него и маму, и даже отправился вместе с Ранзой к ним в гости, чтобы лично поздравить со знаменательным событием. Осознание того, что чисто технически старшим братом я являюсь давно из-за наличия у Кезефа детишек, пришло ко мне лишь после обеда, когда я уже пару часов как вернулся в Эльдер и просматривал отчеты Куприной. Кстати, именно в этот момент Тина с Зардеоном отвоевывали родовое гнездо Махамая. Проблем не ожидалось, так что в целом я был спокоен и за успех операции, и за жизни своих товарищей. Я не сомневался в том, что все будет хорошо. Собственно, так и вышло. Тина вернулась уже часов в 5 вечера. С собой она привела немногочисленный отряд раненых и Адду. По словам целительницы, эти раненые будут в строю уже через 3 дня. Остальные участники операции остались помогать роду Махамая наводить порядок после сражения. Если в двух словах, то враг, член клана Сет, крапторский род Лиркс, не особо упирался, защищая свои владения. Подмога к ним не явилась, и вскоре они отступили. Я заранее просил никого не преследовать, ибо наша задача не уничтожение противника, а возврат родового гнезда Махамая. Само гнездо было в не самом лучшем состоянии. Все-таки Амон Сет в свое время разрушил замок. Да, новые хозяева его частично восстановили, и жить в нем можно, но Лати определенно будет чем заняться. Уверен, она захочет вернуть отчему дому первозданный вид. К счастью, даже часть строительных материалов осталась. Восстанавливая после боев родовые гнезда, аристократы стараются, насколько это возможно, использовать имеющиеся обломки. И лирксы не были исключением. Как только вернулась Тина, сидевшая на чемоданах Лата вместе с двумя стражами тут же отправилась в свой новый старый дом. На сражение ее не взяли. Нечего с пузом биться против врагов. Причем отговорила Махамаю именно Ранза. Мол, не одна ты член рода, доверься мужу. Ну и так далее. Сама Ранза, хоть и желала поучаствовать, сказала Лате, что тоже останется в Эльдере. Недели не прошло после ее родов. Сама она кормящая мать, так что и ей на поле боя делать было нечего. Хотя обе сестры, конечно же, хотели поучаствовать. Одна считала себя виноватой за то, что стала заложницей Амона, и за то, что при ней был разрушен отчий дом. Вторая за то, что проиграла Амону бой. Тем не менее, обе сестры смогли оставить горькое прошлое и довериться своим мужьям. Ну а Зардеон под шумок хоть мужиком себя почувствовал. Именно он, а не Тина, командовал операцией. Так что именно он вернул своему новому роду родовое гнездо. В тот день у меня было еще одно очень важное дело. Стоило мне так подумать, как на губах появлялась улыбка. Но еще бы, назвать предстоящую страстную ночь любви важным делом. Причем настолько важным, что ее исход повлияет на предстоящие экономические и политические изменения во всей оси миров. Иными словами, мне предстояло разорвать связь с Дитой. Разрывается связь тем же способом, что и создается, вот только перед действием необходимо было нанести на тело ритуальные круги и особые руны. Я наносил на ее тело, она на мое. «Было приятно побыть твоим высшим стражем», ласково проговорила девушка, когда с рисованием было покончено, и мы оба стояли без одежды в центре моей спальни. «Благодарю за службу. Я был горд иметь такого высшего стража, как ты. Теперь же я буду горд тем, что в моем клане будет состоять столь выдающийся глава рода». «Только лишь этим?» — прищурилась Дита и провела указательным пальцем по моей груди. «Нет, многое вызывает у меня чувство гордости. Но если говорить о тебе, то... Я горжусь тем, что ты рядом со мной. Я рад этому и благодарен тебе за это. Знаешь, в некоторых мирах Венер почитают как богинь любви. Я люблю тебя, Илья. А можешь ли ты сказать мне то же самое?» В этой ситуации у меня был лишь один правильный путь. «Могу. Я тоже тебя люблю. Я рад, что ты моя женщина». Наша страстная любовь сопровождалась спецэффектами, таким же энергетическим буйством, как и при создании связи. Однако, в отличие от прошлого раза, повторить близость мы не смогли. Как только связь разорвалась, Дита закричала от боли и лишилась чувств. Богиня металась по кровати в бреду, поэтому мне пришлось перенести ее в воды источника, где девушка, наконец, успокоилась. Я просидел рядом с ней до самого утра, пока Дита не пришла в себя. Роды Латы начались в обед следующего дня, и Ранза тут же отправила ей Адду, как и было оговорено раньше. Сам я в тот момент вместе с Дитой был в камере Афри. «Пожалуй, так будет лучше», — проговорила младшая сестра Диты, закончив подписывать бумаги. «Дай мне свою руку. добро пожаловать в род Венер. На правах главы рода Венер я назначаю тебя следующим главой. Я добровольно отказываюсь от должности главы рода, а ты вступаешь в должность с этого момента. Приветствую тебя, новый глава рода Венер. Дита Венер. Разумеется, передаю тебе и титул главы клана Венер. Уровень праны Диты мгновенно подскочил, и она вновь стала гуру. «Да», — выдохнула Афри, — «так определенно будет лучше». «Поздравляю!» Она замялась, но смогла произнести то, что собиралась. «Сестра». Позавчера Дита и Афри говорили очень долго, как и вчера. При этом от всей химии нашу пленницу не отключали и амулеты не убирали. И тем не менее, как я вижу, разговор по душам у сестер сложился. По крайней мере, Афри больше не казалась озлобленной сукой. Она выглядела весьма печально. Видимо, размышления о содеянном и своей жизни сильно подействовали на нее. «Спасибо!» — кивнула Дита и спустя несколько секунд добавила. «Сестра!» Дита сказала, что, возможно, через несколько лет, когда все уладится, вернет Афри в рот. Я не против. Ну а пока у нас имелись и другие дела. Я не стал присутствовать на аммаже. Скажу лишь одно. Кровавое рукопожатие принесло свои плоды. Связь наладилась. Ну а затем, после того, как бывшая пленница привела себя в порядок, сестры отправились в родовое гнездо Венер. Я хотел отправить с ними сопровождающих, но не стал. Моя задача — победить клан Венер, а не размазать и унизить. И так будет понятно, что они проиграли. А если рядом с пока еще главой клана будут постоянно находиться мои дружинники или же Тина, это будет уж слишком демонстративно. И все же я подстраховался. Кольцо у Диты я так и не истребовал. Похоже, она до конца своих дней останется вечной невестой. До вечера я вместе с Ранзой успел заглянуть к маме, а затем и к Лате. Из всех четырех наших роженец глава рода Махамайя отстрелялась быстрее всех. Процесс родов у нее занял 2 часа, по истечении которых и мать, и ее наследник чувствовали себя превосходно. Когда вернулись домой, Ранза тут же поспешила кормить Гена и Кэрри. Затем положила обоих малышей в коляску для близнецов, которую всучила Тине. Моя третья жена весь день была занята подготовкой бойцов, но от возможности погулять вокруг дворца с детишками не стала отказываться. Я не был уверен, но мне казалось, что Тине это даже нравится. Сам же я вместе с Ранзой отправился в родовое гнездо Радуриэлей. Именно там проходила сегодняшняя встреча глав Альянса. Именно туда явится новоявленная глава клана Венер. Да, пока еще клана. После встречи с вассалами Дита и Афри записали обращение к аристократии и жителям Руаркпорка, сообщив о том, что клан Венер выходит из войны и выражает всестороннюю поддержку Альянсу реставраторов. Что Афри Венер отказывается от лживого титула правого министра, а также от всех других своих титулов. Что перестает быть осевой аристократкой и становится стражем нового главы клана, который будет распущен после заключения перемирия со всеми членами Альянса узурпаторов. Именно по этой причине встреча проходила на землях Радуриэлей. Этот клан больше всех пострадал от действий клана Венер. Потому мы и посчитали, что первое присутствие Венер за одним столом с главами Альянса должно происходить на земле Айгиля. Дита явилась одна. Облаченная в строгое платье и шляпку, она держала голову чуть более опущенной, чем обычно. Сам ужин мало чем отличался от предыдущих, а вот когда главы и Дита вышли из-за стола и разместились в беседке, началась жара. Давненько у нас не было таких горячих дебатов. Хотя вру, на прошлой встрече тоже было горячевато, когда я объявил, какую именно судьбу пророчу клану Венер. Однако, несмотря на громкие голоса, выкрики и подколки, до прямых оскорблений Венер не доходило. Все-таки Дита сражалась бок о бок со всеми присутствующими. И у всех присутствующих, кроме Уны, в клане найдется как минимум один разумный, воскрешенный Дитой. На нашей с Дитой стороне, не считая дяди Гена из Ордеона, были Уна, Курст, Зерий, Вязий, Инквизиция и Ахриман. Его самого после последней битвы вернула к жизни Дита. Один сон и, что примечательно, Радуриэль придерживались нейтралитета. Против же были Перун, Уриил и Михаил. И если Дум Уриил просто жаждал тотального уничтожения всех причастных к ритуалу, то Перуну и моему тестю Михаилу, как утверждала Чуйка, не нравилось усиление будущего клана Ильярис. Союзники начинали думать о том, что будет после войны. Вряд ли кто-то из них в дальнейшем обнажит против меня оружие, но некоторые, по возможности, будут незаметно вставлять палки в колеса. Это нормально, это большая политика. Отчасти поэтому я и затеял раздел клана Венер до финальной битвы. Сейчас, пока еще кланы Люцифер и Сет могущественны, пока их поддерживает ЕОА и некоторые другие кланы, никто из союзников не пойдет против меня. Пусть я и поступил некрасиво, поставив всех перед фактом, что два рода из клана Венер забираю в свой клан, хотя по справедливости сначала стоило устроить торги. Пусть я так сделал. Переживут. В экстренных ситуациях разумные идут за сильным лидером. Хоть у Альянса нет официального главы, благодаря моей силе и способности я вел остальных. А значит, хоть формально и не имею такого права, все же вполне могу первым наложить лапу на добычу. И меня поймут. Не говоря уже о том, что обеих глав клана Венер, обеих гуру с истинным эфиром, победил именно я. Но все же сильно злоупотреблять своим негласным положением не стоит. Мне еще после войны клан развивать. Переговоры продолжились на следующий день, в обед в расширенном составе. Дополнительно были приглашены главы всех родов клана Венер. И что удивительно, достаточно быстро нам удалось прийти к соглашению. Но и времени у нас было крайне мало. «В воскресенье мы будем готовы выступить против люциферов», — периодически повторял я. «Если затянем, уже сам Кезев может напасть на нас, а этого допускать нельзя». Я был уверен в своих словах, и союзники знали об этой уверенности. Дело в том, что после разрушения Осевого дворца моя способность уже гораздо меньше терялась в вопросах, связанных с Кезефом. Как бы то ни было, к консенсусу мы пришли. На мой взгляд, для бывшего клана Венер итог очень даже неплохой. Выплаты по контрибуции разделили поровну между всеми родами клана, лишь народ Венер возложили двойную сумму. Ну а затем контрибуцию разделили уже между членами Альянса. С этим, кстати, возникли проблемы. Долго не могли решить, как делить, по количеству боевой силы или по ее качеству. А может быть, поровну? Но ведь все знали, что рода Кракомот и Махамая точно войдут в мой клан, а значит, клан Ильярис как минимум получит втрое больше других. В итоге сошлись на том, что свободные рода получат 40% от того, что получат кланы. Да, в итоге клан Ильярис все равно получил больше других, но мы ведь с дядей Геной и Ранзой втроем наняли целую осевую гильдию, не говоря уже о моих личных заслугах в бою. Кстати, перед тем, как главы родов клана Венер встретились с главами Альянса, я успел принять у себя во дворце Киргза Дигза, главу гоблинского рода Дигз и на тот момент вассала Венер. Именно с этим родом в свое время был конфликт у гномов рода Драгдомт, заодно богатое месторождение Ириита. Причем гномы почти захватили родовое гнездо гоблинов во время скоротечной войны за мое спасение, в которой сошлись род Кракомот плюс кланы Люцифер и Махамая против клана Венер. Но та война быстро закончилась, и род Дигз смог таки выжить, хоть его родовое гнездо сильно потрепали, а многие дружинники, да и аристократы погибли. Вот именно этот род я желал видеть в своем клане наряду с родом Венер. Почему? Потому что их технические наработки прекрасно сочетаются со схожими технологиями гномьего рода Драгдомт. Не сказать, что Дигзы и Драгдомты — прямые конкуренты, но работают примерно в одной области. И работают успешно. Объединив эти два рода под началом одного клана, я хорошенько так подомну под себя рынок роботостроения и прочего высокотехнологического вооружения. Но есть проблема. Это отношение Дигзов и Драгдомтов друг к другу. Причем если гномам отчасти плевать на гоблинов, то гоблины совсем недавно потеряли родню в войне с этими гномами. Да, кого-то из аристократов Дигзов воскресили Венеры, а дружинники для многих родов, как бы грубо ни звучало, лишь пушечное мясо, все же война была совсем недавно. Хотя, если смотреть шире, пока не подписан мирный договор с Венерами и вовсе все еще идет война. Каждый род клана Венер потерял кого-нибудь в войне с Альянсом Реставраторов. Принять эти потери и смотреть в будущее для родов клана Венер — единственный способ выжить. Примерно в таком ключе я и вел беседу с Киргзом Диксом. «Вы же понимаете, господин Дикс, что если бы аристократы жили прошлыми обидами, то все воевали бы со всеми. Утрирую, конечно, однако конфликты между родами и кланами являются частью истории этих родов и кланов». «Соглашусь с вами, господин Ильярис, но конфликт с родом Драгдомт, во время которого мой род мог быть полностью уничтожен, был не сотни и даже не десятки лет назад. Прошло меньше года, и скорбные воспоминания слишком свежи в моей памяти и памяти моих родственников. Конфликт между родом Радуриэль и кланом Венер был позже, а значит, воспоминания господина Радуриэля свежее ваших. Он был вправе настаивать на том, чтобы Альянс полностью уничтожил клан Венер, но не сделал этого, а пострадал его род объективно сильнее вашего». «Очень благородно со стороны господина Радуриэля», — кивнул гоблин. «Насколько я слышал, после распуска клана Венер, клан Радуриэль хочет пригласить к себе род Фейри, который занимается фармакологией. А ведь в клане Радуриэль есть род Штатт, который занимается тем же. Правда, у Фейри больше рынков сбыта, плюс неплохо развита и косметология, которой занимается сам род Радуриэль». «Я понимаю, что вы хотите сказать. Забыть обиды может быть выгодно для всех сторон. Именно об этом говорю и я вам, господин Дикс. Если вы начнете плотно сотрудничать с родом Драгдомт внутри моего клана, клан получит выгоду, мой род получит выгоду, лично я получу выгоду. Но большую выгоду получите именно вы и род Драгдомт». Гоблин снова кивнул, принимая мои слова. А затем улыбнулся. «Но только для этой выгоды мы можем напроситься в любой клан, в котором есть рода, занимающиеся тем же, чем и мы. Что уникального мы получим, господин Ильярис?» «Господин Дикс», — от Диты, сидевшей вместе с нами, повеяло холодом. Гоблин поежился, а богиня продолжила. «Прошу вас, не перегибайте палку. Напомню вам, что из-за действий моих предшественников клан оказался на грани физического уничтожения. И в основном благодаря господину Ильяризу все рода, входящие в клан Венер, могут избежать подобной участи». «Благодарю, госпожа Венер», — взял я слово до того, как гоблин успел хоть что-то произнести. «Вы правы. Но все-таки на вопрос господина Дикса я отвечу. Что уникального вы получите? Место в клане Ильярис, что же еще? После завершения войны мой клан будет по праву считаться сильнейшим. Другие кланы в этом не смогут к нам даже приблизиться. Все будут считаться с нами, кто-то откровенно присмыкаться. Вы должны понимать, что я не хвалюсь, а констатирую факты, строю достоверные прогнозы. Находясь в клане Венер, последние месяцы вы чувствовали выдающуюся силу своего клана. В клане Ильярис же вы ощутите большую силу и будете ощущать ее постоянно». Как и большинство глав родов, Киргс Дикс не был идиотом. Он прекрасно понимал, о чем я говорю. Понимал он и то, что такое сила клана, и насколько шикарно мое предложение. Я знал, что он прибыл на переговоры, по большей части уже решив присоединиться ко мне. У него оставались сомнения, и ему хотелось услышать мои слова своими огромными зелеными ушами. И я исполнил его желание. Довелось мне встретиться и с Вильфхеймом Курстом, но тут все было, по сути, предрешено заранее. Я спас этот род от уничтожения, спас его главу от публичной казни. И пусть раньше Курсты довольствовались своим положением свободного рода, ко мне они все же решили присоединиться. Общее собрание моих будущих вассалов проходило в четверг и в пятницу. А в субботу мы организовали прием. Не самый большой, однако на нем присутствовали не только семьи моих будущих вассалов и семьи глав Альянса, но и большинство видных членов дружественных родов. К приему мы готовились практически с того самого момента, как я разрушил осевой дворец. Ранза похлопотала на славу. Тина и Дита тоже ей здорово помогли с организацией. Все было... Нет, не на высшем уровне, ведь прием проходил на фоне войны и в условиях подготовки к великому сражению. У аристократов существуют полевые свадьбы, которые, как правило, проходят не в поле, а за столом. Так вот, у нас был эдакий полевой прием. Красивый, добротный, но без особой помпезности и нескольких сотен гостей. Основную часть этого приема мы записали на видео, а позже выложили в Руаркпоркскую сеть. Поэтому аристократы других родов увидели, как я, сидевший во главе стола, поднялся на ноги и взял фужер. Слева от меня сидела Тина, держа на руках Кэрри, справа Ранза вместе с Геном. Демонстрация наследников — явление не очень редкое. И чтобы малыши не пугались и своими криками не портили торжественность момента, их успокаивали особыми целительными техниками. Так что мои сыновья спали на руках матерей. Как спали и наследники родов Кракомот и Махамайя на руках своих матушек, также присутствовавших на приеме. «Господа! Дамы!» — начал я свою пламенную речь. «Благодарю за то, что собрались в моем доме. За то, что прибыли запечатлеть одно из важнейших событий в моей жизни — создание клана Ильярис. Мне удалось соблюсти все традиции наших предков, и два моих сына — тому доказательство. Род Ильярис обзавелся наследником, так же, как рода Махамайя и Кракомот. А стало быть, три наших рода вправе участвовать в создании клана. Под началом рода Ильярис с сегодняшнего дня объединяются рода Кракомот, Махамайя, Курст, Драгдомт, Ольрель, Кемуэль, Венер и Дикс. Господа и дамы, прошу вас засвидетельствовать рождение клана Ильярис».